Акт второй. Середина. История продолжается. В первом акте мы видим героя, сильно мотивированного решить проблему или извлечь выгоду из какой-то возможности. Он выбрал цель, внешнюю задачу, которая, по его мнению, позволит ему решить проблему и или улучшить свои жизненные обстоятельства. Герой принял вызов, покинул привычную комфортную жизнь и переступил, физически или метафорически, порог, за которым находится странный новый мир, где и будет происходить поиск его цели. Функции второго акта. Середина повествования, второй акт — это фактически все, что происходит после представления главных героев и начала конфликта до кульминации. Это самый большой из трех актов, на который приходится 50% или более от общей продолжительности сценария или романа. В структуре из 8 секвенций мы разбиваем этот средний акт на 4 отдельные части, эпизоды 3, 4, 5 и 6, чтобы было легче писать и интереснее читать. В центре этого находится середина второго акта, которая является и серединой всей истории в целом. Мы посвятим ей отдельную небольшую главу. Второй акт обычно описывается как состоящий из нарастающего конфликта или нарастающей напряженности, поскольку действие в нем непрерывно развивается и движется вперед ко второму главному поворотному пункту, который определяет третий акт и кульминацию истории. Это значит, что с самого начала второго акта вам следует думать о том, как приблизиться к кризису в конце второго акта и кульминации в третьем акте. Как пишет Ансон Дибел в книге «Сюжет», предназначение середины заключается в том, чтобы обосновать кризис и представить его. Нэнси Кресс и Блейк Снайдер говорят, что цель середины повествования — выполнить обещание, которое мы дали читателю в первом акте, сказав «прочтите это, и вы увидите, как произойдет нечто захватывающее». По словам Кресс, середина выполняет это обещание, драматизируя инциденты, усиливающие конфликт, раскрывающие характеры и расставляющие по местам различные силы, которые столкнутся в кульминационный момент истории. Персонажи и ситуации, представленные в первом акте, должны естественным образом привести к конфликтам, развивающимся во втором акте. Снайдер описывает первую половину второго акта как забавные игры и говорит, что она отвечает на вопрос «Зачем я пришел посмотреть этот фильм?». Именно эта часть содержит захватывающие декорации, которые выбраны для трейлера фильма. Он говорит, что здесь нужно меньше повышать ставки, это произойдет в середине, и больше взаимодействовать с персонажами, утверждая, что это место, где приятели во всех фильмах о дружбе больше всего конфликтуют. Майкл Гельперин в книге «Написание второго акта» соглашается, что раскрытие характеров — важная часть второго акта. Оно помогает нам сделать антагониста и протагониста правдоподобными в контексте жанра. Хотя мы можем определить второй акт как содержащий нарастающее действие или нарастающую напряженность, поскольку это важный общий эффект, о котором следует помнить, но в действительности эта часть нашей истории не состоит из одного стремительного рывка вверх кульминации. Это было бы монотонно, утомительно и, вероятно, не слишком эффективно. Во втором акте есть подъемы и спады, независимо от того, измеряете ли вы их с точки зрения действия или эмоций. В идеале, в любом сюжете должно быть сочетание этих двух составляющих драматических событий и эмоциональных реакций. И обе они должны быть построены таким образом, чтобы обеспечить читателю эмоциональный опыт, ведь, как уже говорилось, мы читаем историю не для того, чтобы увидеть, как кто-то другой испытывает сильные эмоции. Мы хотим пережить их сами. Второй акт будет состоять из серии действий, спровоцированных протагонистом. Помните, что читателям нравится видеть людей, которые берут на себя ответственность за свою судьбу, принимают решения и совершают поступки. Эти действия приведут к последствиям. Злодей, соперник или кто-то еще отреагирует на шаги героя, что приведет к очередным изменениям в сюжетной ситуации. Последствия обычно таковы, что герой оказывается в еще более отчаянном положении, чем в начале, а ставки и напряженность повышаются. Каждая мини-катастрофа или мини-кульминация ставит героя перед дилеммой, должен ли он продолжать действовать перед лицом усиливающегося сопротивления и возрастающего риска. или ему следует пересмотреть свой план и, возможно, даже цель. За каждым периодом напряженного действия или бурных эмоций следует более спокойный период размышлений, когда протагонист приходит в себя после пережитого. Здесь мы узнаем немного больше об истории его жизни, чтобы постепенно собрать воедино события, превратившие его в человека, с которым мы встретились в первом акте. Эти моменты размышления обычно представляют собой взаимодействие между главным героем и его союзником или сопротагонистом. Герой может обсуждать с союзником свое затруднительное положение и, по мере того, как он начинает доверять этому персонажу, раскрывать свои страхи и надежды на будущее. Иногда он использует союзника в качестве советчика, обдумывая дальнейшие шаги своего плана. По мере развития событий во втором акте, препятствия, с которыми сталкивается герой, становятся все более серьезными, а выбор, который ему приходится делать, все более трудным. Усилия, которые герою придется приложить, чтобы добиться прогресса, будут возрастать с приближением к кризису в конце второго акта. Наше определение гласит, что в середине повествования подразумеваемое обещание выполняется, представляя драматические инциденты. Какие именно происшествия вы включите, зависит, конечно, от истории, которую вы рассказываете. Однако есть некоторые рекомендации, которые помогут вам развить начало и продвинуть историю к финалу. Давайте перейдем от того, чего вам нужно достичь, к тому, как это сделать.